Стеклянные двери в аэропорту разъехались, выплюнув малочисленную талику людей. Конец апреля. Еще не сезон. Но уже через неделю число приезжающих увеличится раз в 10. Вездесущий ветер немилосердно трепал шелковые брюки. Нина горько усмехнулась. На сей раз стриптиза не будет. И главного зрителя тоже. На мгновение стало тяжелее дышать. Глупо. Прошло столько времени. Что у них было? Лунный вечер, сон наяву, набросок на холсте, замок на песке. Безумие в квадрате, помноженное на секунды ускользающей вечности. Почему до сих пор при мысли о Владимире что-то сжимается в груди? Он даже не ответил на приглашение. Нина бы на его месте тоже не ответила. Она и отправлять не хотела. Это сделал Асим. Он прав. Бизнес и ничего личного. Все-таки это проект Владимира Рябушкина, и он должен быть в числе почетных гостей. Но его не будет. Будет куча других людей, неинтересных, нежеланных, но нужных. Бизнес? Черт бы его побрал. «Нина!» Смешавшись, она сделала шаг назад, ткнувшись задом в автомобильный бок. Из дверей вывалилась целая кавалькада. Последними — родители отца. Немного сдали за последние годы, но в целом не изменились. Держались по-прежнему демонстративно вместе, словно готовили некий заговор. Нина подумала, что они даже похожи, как две половинки целого. Говорят, такое бывает с людьми, прожившими вместе не один десяток лет. Оба высокие, сухопарые, затянутые в строгие костюмы. Только в руках деда длинная палка-трость. Сзади носильщик вез на тележке два одинаковых, довольно объемных кожаных чемодана. «Ну, здравствуй, девочка! Сегодня твой день. Как жаль, что твой папа не дожил». Они синхронно чмокнули Нину в обе щеки, и она заметила в их глазах, наряду с давней печалью, новый горделивый огонь. А когда-то они проигнорировали Нинин выпускной, сославшись на плохое самочувствие. Но сегодня другое. Они прибыли праздновать победу, окончательную и бесповоротную победу Сергея Кузнецова над непутевой надеждой. Пламя, бушевавшее некогда в их сыне, не погасло. Оно продолжало испепелять. «Я должна дождаться бабушки Оли», — сказала Нина, сделав знак дежурившему. «Поодаль таксисту в отеле вас встретят. Не волнуйтесь. Там говорит по-русски каждая собака, исключая лишь моего партнера, Асима Касли. Но это даже к лучшему». Таксист галантно распахнул дверцу. Глядя вслед отъезжающему автомобилю, Нина рассеянно подумала, что не горела желанием видеть их на открытии, и в глубине души надеялась, что они не прилетят. Какая ирония судьбы! Она, всю жизнь боготворившая отца, с трудом находила общий язык с его родителями, даже называла их по имени-отчеству. Наверное, они не могли простить Нине тех десятилетней давности слов «Я хочу остаться с бабушкой Олей». Может быть, южное солнце сумеет растопить и этот лед? Нине захотелось курить, но она вспомнила, что бабушке Оле это не нравится, и постаралась переключиться, думая о другом. Нынче утром к ней подошел парнишка, в котором она узнала спонтанного переводчика, помогавшего ей некогда объясняться со стариком Аванди. Нина вспомнила, что обещала ему работу, назначила рассыльным, а до открытия велела присоединиться к персоналу, наводящему последние штрихи сказочного марафета. Тот уже бросился было исполнять, но притормозил и скороговоркой выпалил. «Да, чуть не забыл. Старик Аванди велел пожелать вам удачи. Спасибо. Как он? Ничего. Ремонтирует лавку. Люди спрашивают, откуда деньги. Отвечает, наследство. Стеклянные челюсти дверей разверзлись, давая дорогу маленькой женщине в светлом платье с мягкой дорожной сумкой в руках. Беспомощно сощурившись на яркие лучи, она, сморщившись, чихнула, достала очки с толстыми стеклами, водрузила их на нос. «Бабушка!» — забыв об этикете и правилах хорошего тона, закричала Нина на весь аэропорт. «Бабулечка!» «Хорошо выглядишь, ба, будто помолодела!» «Как ты изменилась!» Маленькая женщина любовно погладила внучку по голове. «Совсем взрослая! Невеста!» «Не продолжай, ладно, ба!» — попросила Нина. «Смотри, сейчас будет красивый длинный тоннель!» «Хорошо, мы не слишком быстро едем!» «Нормально! Все-таки горы!» «Ладно», — сказала Нина, покорно сбавляя скорость. «Если тебе так спокойней. Какой русский не любит быстрой езды?» «Твой отец не любил», — задумчиво проронила бабушка. «Он говорил, что ни к чему рисковать понапрасну. У него даже поговорка была. Как бы быстро ты ни ехал, всегда найдется тот, кто тебя обгонит. Он и Надежду ругал». «Надежду?» — недоверчиво хмыкнула Нина. «Да она ползала, как черепаха!» «Это когда в машине была ты, а так она вечно носилась, как сумасшедшая. Только старалась, чтобы Сергей не знал. Он страшно сердился, говорил, чтобы она не путала шоссе с танзалом». «Надо же!» — с наигранным весельем проговорила Нина. «Сколько семейных тайн со временем всплывает на поверхность!» «Надежда не была святой», — тихо сказала бабушка. «Но она любила тебя и твоего отца тоже. Знаешь, я тебе не рассказывала, как-то не было повода. Но когда она вернулась в последний раз, у нее состоялся трудный разговор с твоим отцом. Он принес извинения за то, что... попытался вас разлучить и предложил Надежде выбор — расстаться, но сохранить нормальные отношения, чтобы ты не страдала, разумеется, с полной материальной поддержкой, или дать друг другу еще один шанс. Она выбрала второе. Я тогда сказала ей, что не верю в успех. Как ни склеивай разбитую вазу, целой она не станет уже никогда. А Надежда заплакала и ответила, что она все еще любит Сергея и, наверное, обречена любить его до конца дней. Нина прикусила губу и ничего не ответила. «Я думаю, что если бы она была жива, вы бы сумели понять друг друга, понять и простить». «Наверное». Впервые Нине не хотелось ни возражать, ни спорить. «Когда ты вернешься?» «Не знаю». «Значит, не скоро», — вздохнула маленькая женщина, поправив очки. «Ничего. Я понимаю, у тебя важное дело. Главное, чтобы ты была довольна, деточка. Наверное, тяжело управлять людьми. Легче, чем кажется». «Ты ведь счастлива здесь?» Теплая ладошка бабушки легла на Нине на плечо. Она молча потерлась об нее щекой. «Как твой желудок?» «Ничего», — бодро ответила бабушка. Нина удивленно скосила глаза. Обычно на тему здоровья она могла говорить часами с подробным перечислением анализов, процедур и лекарств. И вдруг... это почти легкомысленное. Ничего. «А картошка цела? Не съела ее медведка?» «Нет. Мне наш сосед по даче, Николай Николаевич, полковник в отставке, дал чудесное средство. Бабушка поерзала на сиденье, ее щечки порозовели. «Нинуся, ты его помнишь? Ну, из Красного дома, напротив. Хромой, что ли?» «Он почти не хромает». Женщина поправила очки, румянец на ее щеках стал ярче. «Он вдовец, очень хороший человек. Я все хотела тебе сказать». «Бип!» Нина нечаянно нажала клаксон. «Ну, ба!» — выдохнула она. «Ты выбирай время для сюрпризов. Настоящий полковник!» «Извини», — засуетилась маленькая женщина. «Наверное, мы зря это затеяли. В нашем возрасте...» «В каком таком возрасте?» — бодро возразила Нина. «А Симу это не брякни. Сколько тебе?» 60. А полковнику? 67. Это же лучшие годы! Третья молодость!» Празднование открытия состоялось в субботу вечером. С наступлением сумерек сказка взорвалась звездопадом фейерверков, бенгальских огней, фотовспышками, шипением струй светомузыкальных фонтанов, перекрываемых грохотом оркестра, смехом, приветственными возгласами и звоном стекла. По приезде Нина прошла боевое крещение, прорвавшись сквозь стройный ряд дотошных и не слишком деликатных папарацци, через одного поминавших Алекса и Надежду. Что ж, она была к этому готова и потому прошествовала молча с гордо поднятой головой, царственно прямой спиной и надменной усмешкой на тонко очерченных губах, а затем отдала охране распоряжение отогнать репортеров подальше от отеля. Вечером Нина встречала многочисленных гостей, страстно желая сомкнуть сведенные любезной улыбкой скулы. Роль хозяйки бала почему-то не пришлась ей по вкусу. В полуха она выслушивала восхищенные речи, а рассеянный взгляд скользил поверх видеокамер, вдоль ослепительно белых стен к уплывавшему вдаль шоссе. Когда автостоянка отеля уже изрядно заполнилась сверкающими VIP-авто, появился Асим с огромной корзиной цветов, в которой среди роз и хризантем невесть каким образом затесался длинный колючий стебель. Окинув Нину с ног до головы восхищенным взглядом, многозначительно протянул Асим. «Только ради бога не говори, что это не мой стиль!» Она и сама толком не понимала, почему заказала именно это платье, длинное, оттенка лунного дождя, мягкими шелковыми струями, стекавшее вдоль тела. Этот изысканно утонченный наряд скорее выбрала бы Надежда, не Нина. Но все-таки именно Нина стояла сейчас в этом пронзительно-воздушном шелку, ленивой паутиной трепетавшем в томном дыхании весны. «Ты бесподобна! Настоящая королева грез!» «А что за духи?» Асим повел носом. Запах тяжеловатый, с горчинкой стелился в пряном воздухе, окутывая девушку дурманящим, чувственным облаком. «Что-то знакомое, не могу вспомнить». «И не надо». Нина покачала головой. «Сегодня не нужно воспоминаний. Знаешь, мне кажется, что это сон, и я хочу, но не могу проснуться». «Тогда жди того, кто разбудит тебя поцелуем. Это будет камикадзе». Улыбнувшись, Нина ткнула пальцем в длинный стебель. «Спасибо за букет». «А это что за прелесть?» «Не узнаешь?» — удивился Асим. «Это же верблюжья колючка. Я всегда держу обещание». Нина открыла рот, чтобы ответить гадостью на гадость. Но в этот момент подошла бабушка, устремив на внучку взгляд, полный такой щемящей нежности, что у Нины перехватило горло. «Красавица моя! — прощебетала бабушка, украдкой промокнув глаза. «Я просто любуюсь тобой. Все-таки ты так похожа на свою мать!» «Да», — сказала Нина и, наклонившись, поцеловала ее в теплую дрожащую щечку. После коротенькой паузы по новой грянула музыка. «Танец победителей!» — сказал Асим, подавая руку Нине. «Ну?» «Я...» — она замерла в нерешительности. «Только не смей рассказывать, что ты не умеешь», — оборвал ее Асим. «Юношеский гран-при в Париже. Или у тебя что-то с памятью?» «Откуда ты знаешь?» «Секрет фирмы». Бабушка разболтала. «На каком же языке вы общались?» «На самом, что ни на есть, международном. Она очаровательная женщина. И такая молодая. Ты на мою бабушку свой поганый глаз не клади!» — зашипела Нина. «Внимание!» — гаркнул очередной невесть, как прорвавшийся парень с камерой. «Пару слов для бизнес-ньюс. Что чувствует сказочная королева?» «Глубокое удовлетворение», — отрезала Нина. «Какой интересный букет! Он что-то символизирует?» «Успех и процветание», — серьезно объявила Нина. «Верблюжья колючка — самое модное растение в этом сезоне». «Что ты наделала?» — фыркнула Сим. «Завтра это появится в каждом офисе». «Пусть. Лучше задавать тон, чем следовать. И вообще, скоро сказка заткнет за пояс твою надежду». «Ах, как страшно!» — рассмеялся Асим. «Ты сперва кредиты верни, а то пойдет твоя сказка с молотка». «Не волнуйся, верну». «И в кого ты такая язва?» — покачал головой Асим. «И одного дня не можешь прожить в состоянии мира. Кстати, ты отправляла приглашение архитектору?» «Да», — ответила Нина, ощутив, как больно ёкнуло в груди. Вечер вдруг показался ей пустым и бессмысленным, как и это дурацкое платье. Впрочем, она упрямо вздернула подбородок, надевая маску ледяного безразличия. Он правильно сделал, что не приехал. «Какое удовольствие! Тащиться за 3-9 земель для того, чтобы пожрать и поплясать!» «Постой!» «Что?» Асим недоуменно обернулся, желая понять, отчего на помрачневшем было Нинином лице заиграла вдруг лукавая улыбка. «Я хочу поздороваться с моей подругой. Пожалуйста, будь вежлив, не порть мне праздник». Она потянула его в сторону опоздавшей гостьи, застывшей в нерешительности около мерцающего фонтана. Разноцветные блики скользили по ее коротким взбитым волосам, округлым матовой белизны плечам, длинному черному платью, удивительно простому и одновременно изысканному. — Черт побери, — вымолвила Сим. — Это ты? — Я? Фериде с вызовом вскинула подбородок. По пути она успела перехватить бокал шампанского и чувствовала себя довольно уверенно. «Здравствуй, Асим. Нина меня пригласила». «Надеюсь, ты не возражаешь?» — с нажимом произнесла Нина. «Разумеется, нет». Асим с нескрываемым удивлением разглядывал бывшую пассию. «Прекрасно выглядишь». «Спасибо. Ты тоже неплох». «Ладно, вы тут поболтайте, а я пойду принимать поздравления», — сказала Нина. «Не скучайте». «Кажется, сегодня при всем желании не соскучишься», — покачал головой Асим. «Выпьешь что-нибудь?» «Шампанского, если можно». «Конечно». Он перехватил у спешившего официанта бутылку и пару бокалов. «Вижу, у тебя все хорошо». «Да, лучше не бывает. Месяц назад я получила развод и теперь блаженствую». «Развод?» — по слогам произнес Асим. «Да? Что тут такого? Мой бывший нашел в Москве какую-то Маню, и теперь они вместе торгуют. А я, наконец-то, стала по-настоящему свободной женщиной». Фариде выдержала пристальный взгляд бывшего любовника. «Замужество! Такая глупость!» Нина была права. «Брак — это клетка. Сейчас никто не указывает мне, с кем встречаться, как одеваться, что говорить. Это так здорово! Видишь, я поменяла прическу». Она с какой-то трогательной угловатостью провела ладонью по стриженному виску, на котором обозначилась голубоватая жилка. «Так лучше», — сказал Асим. «Правда? Раньше тебе нравились длинные волосы». Она с досадой прикусила губу. Перед визитом Фариде дала себе слово не упоминать о прошлом. Будто ничего не было. Никогда. «Так мне нравится больше». Фариде отвела взгляд, почувствовав, как внутри что-то предательски дрогнуло. «А как ты поживаешь?» — поинтересовалась она с нарочитым небрежением. «Неплохо. Я получил контрольный пакет надежды, если тебе интересно». «Поздравляю! Наконец-то ты получил, что хотел. Впрочем, я не удивлена. Ты всегда добиваешься своего». «И что будешь делать теперь?» «Прежде всего я собираюсь изменить название». «На Гарден?» «Возможно. Пока не решил». Краешком мизинца он коснулся подбородка женщины. «Хочешь, я назову отель твоим именем?» Кровь прихлынула к ее щекам. Она больше не позволит ему смеяться над ней. «Никогда». «Лучше именем своей жены», — выпалила Фариде, едва сдерживаясь, чтобы не выплеснуть остатки шампанского в лицо стоявшего перед ней мужчины. «Так будет верней». «Разве ты не в курсе?» «В курсе чего?» «Выходит, моя девочка умеет хранить секреты». «Какие секреты? Не понимаю». «У меня больше нет жены». Фариде широко распахнула глаза, ожидая очередного подвоха, но Асим был предельно серьезен. «Ох!» — вырвалось у нее. «Она умерла?» «Все не столь трагично», — рассмеялся Асим. «Мы разошлись, только и всего. Она меня бросила». «Думаю, ты сумеешь утешиться». «Ты мне поможешь?» Он был совсем близко, рядом. Она с ужасом ощутила до боли знакомый властный магнетизм, исходивший от его глаз, вкрадчивых губ, длинных пальцев, касавшихся мочки ее уха, так, как умел лишь он. Он волновал ее по-прежнему, или даже больше, и она ничего не могла поделать с этим. «Ступай к черту, Асим!» Она шагнула назад, разрубая себя на две части, изничтожая половину слабую и беспомощную перед этим проклятием всей ее жизни. «Ступай к черту!» — повторила она уже тверже. «Перестань обращаться со мной, как с куклой. Я не самая умная из женщин, но и не такая идиотка, чтобы, как говорят русские, дважды наступать на грабли». «Ладно, как скажешь», — он пожал плечами. «Я не настаиваю. Давай потанцуем». Они легко двигались среди слегка подогретых пар под звуки чего-то медленного и плавного. «Раньше ты не приглашал меня танцевать», скользя задумчивым взглядом по макушкам и спинам слившихся в объятиях людей, проговорила Фариде. «Неужели это было ошибкой?» «Лучше поздно, чем никогда», грустно усмехнулась женщина. «Даже хорошо, что ты безнадежно разочаровалась в браке», — улыбнулся Асим. «Сегодня ты так чертовски соблазнительна, что еще пара танцев, и я, потеряв рассудок, мог бы запросто предложить тебе руку и сердце». «А я бы, не приведи Аллах, согласилась?» Фариде грустно усмехнулась. «Дорогой, я не стану посягать на твою драгоценную свободу. Ведь это то немногое, что ты по-настоящему любишь. Проплывавшие мимо танцующие обдавали их ароматами дорогого парфюма, задевали краями шелковых юбок. Легкий бриз доносил обрывки чужого флирта, кокетливых смешков, многозначительных вздохов. Казалось, воздух вокруг был наэлектризован томной чувственностью, предвкушением новых, неизведанных страстей. «Где Нина?» — спросила Фариде, чтобы говорить о чем-то, но не слишком болезненном. «Кто знает?» Его взгляд рассеянно скользнул по макушкам гостей. «Наверное, упивается триумфом. Вы даже не потанцевали. Она никогда не танцует». «Почему?» «Кто знает?» — повторил Асим. «У каждого свой ад». «Даже у тебя?» «Думаешь, я демон?» Он усмехнулся с неожиданной грустью. «К сожалению, я простой смертный. Жизнь пролетела, не заметил как. Зачем? Для чего? Черт ее знает. Но я рад, что сейчас ты здесь. Я хочу просить у тебя прощения за все. Ты самая замечательная женщина, которую я когда-либо знал. Милая, добрая, красивая. Я бывал так несправедлив к тебе. Ты права, что не хочешь иметь со мной ничего общего. Ты заслуживаешь большего. Я уже никого не смогу сделать счастливым. А ты должна быть очень счастлива. За нас обоих. Обещаешь?» Он легко приподнял ее подбородок, заглянув в глаза, огромные и блестящие, удивительно синие, как безоблачное августовское небо. «Почему?» — выдохнула она, взмахнув увлажнившимися ресницами. «Почему ты меня бросил?» «Я думал, так будет лучше», — ответил он с обезоруживающей честностью. «В первую очередь для тебя?» «Конечно», — прошептала она с невыразимой горечью. «Ты так привык решать все за меня. Спасибо тебе, Асим. Я счастлива, как никогда». Разомкнув круг объятий, женщина вырвалась из танцевального плена и исчезла в темноте. «Проклятие!» — пробормотал Асим, все же последовав за нею.